Интерлюдия 25. Роксана стояла в темном складском помещении и смотрела на большой стальной ящик, в котором, погруженное в воду, лежало тело, покрытого полипами спящего. Это был сморщенный старик со следами пролежней, с почти выпавшими волосами, в плохой и частично сгнившей одежде. Казалось, что он пробыл спящим уже минимум лет 10, хотя Роксана точно знала. Первые случаи морфоступора были зафиксированы не более 5 лет назад. Именно этого старика Людвиг вытащил с армейского склада по просьбе человека в красных очках. И теперь Роксана смотрела на него, пытаясь понять, зачем кому-то нужен этот больной и покрытый полипами полутруп. Вдобавок ко всему, она не могла отделаться от ощущения, что его лицо ей знакомо. «Интересно, снится ли им что-нибудь?» Раздался голос прямо над ухом Роксаны. От неожиданности она отскочила в сторону и увидела за собой Дару, которая неслышно подкралась сзади. «Думаю, ему снимся мы». «Не смей так больше делать, стерва!» Дара перевела взгляд со старика на Роксану, и та сделала еще один шаг назад. Глаза Дары были холодны и пусты. «Нисколько не хотела вас напугать, госпожа». Пытаясь сохранить самообладание, Роксана снова поглядела на тело. «Ты знаешь, кто это? Знаешь, зачем он нужен парню в красных очках?» «Нет, но он кажется мне знакомым. Не могу вспомнить, где могла бы видеть его». Роксана взглянула на Дару. Та, великолепно одетая, со спокойным голосом и пустым взглядом, казалась куклой, а не живым человеком. Роксана вздрогнула и поймала себя на мысли, что больше всего на свете мечтает о том, чтобы эта девушка исчезла из убежища паука. «Расскажи мне о том, кого ты называла своим котом. Где он? Когда придет и заберет тебя?» Дара медленно повернулась к Роксане. «Мой кот? Да, у меня есть кот. Но он не придет. Знаете почему? Потому что он уже здесь. Вы его не видите, вам не хватает ума его заметить. А он смотрит на вас из темноты, ждет своего часа. И когда вы, мышки, ощутите его когти в ваших шеях, будет уже поздно. Вас будут убивать, а вы даже не успеете пикнуть». И Дара улыбнулась. Роксана не выдержала. «Ты мне сразу не понравилась. Ты просто чокнутая мразь!» «Зато я очень понравилась господину Пауку. Он говорит, я умею делать такие вещи, которые вам и не снились». Несколько секунд Роксана пыталась сохранить самообладание, а затем кинулась на Дару. «Надо было вырвать твои глаза!» Дара, ловко отойдя в сторону, пропустила Роксану мимо себя, а затем одной рукой схватила ее за волосы и повалила на пол, прижав к полу коленом. «Я сказала не трогать меня, шлюха! Но ты меня не послушала. Я дошла до конца доски, а ты стала пешкой. Пешки не нужны в этой игре. Хочешь выжить, отойди в сторонку, пока тебя не съели». И Дара встала, освобождая Роксану. Та поднялась на ноги и быстро, не оборачиваясь, направилась прямо в кабинет паука. «Что это за письма, Роксана? Что это за дерьмо?» — кричал паук, размахивая в воздухе одной из копий письма, которое Роксана пару часов назад велела отдать уличным агентам. «Я хотела помочь тебе найти убийцу твоих шлюх». «Чем? Тем, что рассказала всему кольцу, где мы держим похищенную степнячку? Да что с тобой не так, дура? На старости лет совсем крыша поехала?» Паук швырнул письмо в камин и, схватив бутылку, основательно к ней приложился. «Теперь всему конец. Через пару часов встреча с лордом-секретарем. А он уже наверняка все знает. Нас всех под пресс пустят». «Ты уже совсем сошел с ума от выпивки. Ты и пропитался. Тебя поджечь, ты сгоришь». «Это ты с ума сошла? Чем тебе эта девчонка не угодила? Она же просто подарок. Умна, красива». «Говорю тебе, эта тварь...» Начала была Роксана, но паук внезапно поднял руку и ударил ее по лицу. «А ну заткнись!» От неожиданности Роксана замолчала и побледнела. «Ты ударил меня? Ты никогда не бил меня». Паук, словно осознав, что только что сделал, поднял руки. «А, Роксана, Ты... Ненавижу тебя! Ненавижу тебя все эти годы, что воспитываю твоих шлюх! Тебя только они и заботят, ты только им время и уделяешь! Да нет, Роксана. Я слишком много времени уделил одной, конкретной. Роксана выхватила у него бутылку из рук и швырнула в камин. Пламя вспыхнуло очень ярко и поднялось почти под потолок. Паук отскочил назад, а Роксана выбежала из его кабинета. «Людвиг! Он ударил меня!» Сказала она с порога, влетая в комнату Людвига. «Кто ударил? Паук?» «Нельзя нарушать свои правила, Петер. Ну-ну, успокойся, все будет...» «Успокойся? Ты говорил мне такие слова, посвящал мне стихи, и теперь просто говоришь «Успокойся? У тебя совсем нет чести?» Людвиг нахмурился и поглядел на Роксану серьезно. «При чем здесь честь, Роксана? Что вообще с тобой происходит? Что ты от меня-то хочешь?» «Ты не мужчина!» И Роксана схватила и протянула Людвигу один из его револьверов. «Вот, возьми, иди, убей его! Докажи, что любишь меня!» «Убить? Паука? Человека, который сделал меня тем, кто я есть?» «Знаешь, в столице редко можно найти друзей, Роксана. А я умею ценить дружбу. Петер не без недостатков, это правда. Но он мой друг». Роксана отшагнула назад. «Все ясно. Ты такой же, как он. Как все они. Вам бы лишь власть и выгода». «Нет, Роксана. Здесь речь об уважении и даже восхищении. Никто не ведет себя так с шлюхами, как паук. Он обращается с ними с уважением. Он превратил торговлю телом в искусство продажи удовольствий. А ты хочешь, чтобы я убил его по просьбе, впавший в истерику, вышедший в тираж Матрона?» Людвиг осекся, а Роксана с презрением ухмыльнулась. Тогда Людвиг потянул было к ней руки, но она, что есть силы, ударила его по лицу. «Еще раз меня тронешь, в крови своей утонешь. Я тоже могу складывать стишки, лживая дрянь». И Роксана вышла из комнаты, хлопнув дверью. Людвиг так и не заметил, как ловко она вытащила ключи из кармана его куртки. Дверь в холодную комнату, в которой был заперт человек в красных очках, открылась, и Роксана вошла внутрь. Пленник поднял голову. «О, прелестная спутница господина паука! Должно быть, что-то важное случилось, раз такая особа снизошла до меня». «Засунь поглубже свою любезность. Мне от тебя нужна одна услуга». «Я в вашем распоряжении. Насколько это, конечно, возможно в данных обстоятельствах». Роксана подошла ближе и оглядела человека в красных очках с легким отвращением. «Ты, кажется, врач или ученый? Разбираешься в инъекциях?» В ответ он ухмыльнулся и, встав с пола, сказал: «Если я хоть в чем-то и разбираюсь, так это в них». «Если все верно, и девка не блефует, то скоро сюда должен прийти какой-то кот с толпой людей. Уверена, ты не хочешь быть тут в этот момент. Я выпущу тебя отсюда. Можешь бежать, мне плевать, но взамен ты освободишь меня». Человек в красных очках удивленно поднял бровь. «Но я не вижу на вас оков, госпожа». «Я имею в виду укол. Я так больше не могу. Ты сможешь сделать мне укол, чтобы я стала свободной?» Он явно удивился. «Скажем так, это в моих силах. Только у меня нет препарата. Если вы его достанете...» «Тогда давай». И Роксана вытащила из кармана несколько шприцов с освобождающей инъекцией. «Нет, не так быстро. Мне ведь не пройти мимо всех людей паука, верно? Но я вижу, здание старое, а значит, здесь должен быть ход глубоко вниз. И у вас, безусловно, есть место, куда вы скидываете особые отходы». «Да, такое место есть. Но оно ведет в самый низ, на потерянной улице. Там опасно». «О, как раз по мне. Все лучше, чем сидеть здесь». «Хорошо. Идем. Живо». Человек в красных очках послушно кивнул, и Роксана, выглянув за дверь, повела его в самые дальние помещения паучьего логова, к старой шахте, ведущей глубоко вниз. Когда они дошли до люка, Роксана открыла замок, а человек в красных очках оттащил люк в сторону. Под ним была черная дыра с шаткой стальной лестницей, ведущая очень глубоко во тьму, Из этой бездны несло холодом и зловонием. Вот, здесь. Считай, ты свободен. А теперь освободи меня. Человек в красных очках поглядел вниз, а затем перевел взгляд на Роксану. Вы уверены? Я имею в виду, вы явно возбуждены. В состоянии аффекта. Вы можете утверждать, что готовы к этому? Да, готова. Человек в красных очках вздохнул и, знаком велев Роксане стать к нему спиной, взял шприц. Как вам будет угодно. А затем внезапно ударил Роксану двумя пальцами в шею. Та тут же обмякла. Лишь испуганно забегали ее глаза. Не бойся. Двигаться ты не сможешь. Но слышать и видеть меня вполне. Сказал человек в красных очках и приблизился вплотную к ее уху. Ты что, правда думала, что если бы я хотел уйти из вашего подвала, вы смогли бы меня остановить? Это план, а ты его портишь. Это плохо. Но что еще хуже, это эти шприцы. И он поднес иглу шприца прямо к глазу Роксаны. Ты что, решилась на это из-за того, что твой любимый сутенер начал потрахивать эту степнячку? О, я знаю, какие мысли в твоей голове сейчас. Кто она? Почему именно она? Что в ней особенного? Ты 10 лет глядела на сотни шлюх. И вот, какая-то очередная девка уводит у тебя твоего любимого паучка. Надо было бороться. Хотя, в твоем случае, это было бы бесполезно. Потому что Дара и правда особенная. Уникальная. Человек в красных очках отошел от Роксаны и медленно обошел люк, глядя на шприц. Я ненавижу это. Эти инъекции. Знаешь почему? Это слабость. Высшее проявление слабости и трусости. Самоубийцы и те заслуживают большего уважения, чем ничтожество, добровольно соглашающееся на очищающий укол. Он снова приблизился к Роксане, и она увидела свое скованное параличом лицо в отражении его красных стекол. Очень давно, когда я был маленьким, я жил в 12-м кольце, в зоне адаптации. Знаешь, что это такое? Ты думаешь, здесь плохо жить? Нет. Там нет еды, нет отопления, нет исполнителей и вентиляции. Всюду смрад и тысячи голодных, злых степняков, живущих как рабы, которые готовы пойти на все, что угодно, лишь бы попасть в столицу. И каждый день туда приезжали люди из магистериума. Они предлагали любому поехать с ними прямо сейчас и стать полноправными жителями столицы при одном маленьком условии. При одном маленьком уколе. Они говорили, что это освободит нас от бремени наших страстей, сделает чистыми и свободными. Но знаешь что? Мы смеялись. Мы жили в дерьме, в плену своих пороков. У нас не было даже имен, лишь номера и клички. Мы были рабами, но никто из нас не соглашался на освобождающий укол. Потому что хоть мы и были в плену своих страстей, мы были свободными. И мы вставали и смеялись им в лицо. Потому что свобода воли важнее всего остального. Он замолчал, и из-под его очков внезапно выступили две струйки крови. Можно было подумать, что он плачет, если бы на его лице не играла ехидная ухмылка. Мне пора назад, в камеру. Пока меня не хватились. Разрешите? И он вытащил у Роксаны ключи, которые она украла у Людвига. Это я, пожалуй, заберу. Еще пригодится. Простите, госпожа Роксана, за эту мою внезапную ностальгию. Просто хорошее было тогда время. Честное. Приходилось выживать, учиться быть хитрым и незаметным. Думать на шаг вперед. Именно там, кстати, я и получил свое старое прозвище. Кот. Было видно, как Роксана напряглась и даже смогла немножко дернуться, а на ее лице выступил пот. И, кстати, о шаге вперед. «Не буду вас задерживать». И он указал ей на бездонный туннель, уходящий вниз. Роксана развернулась и занесла ногу над пустотой. «Вы свободны, по-настоящему свободны, госпожа Роксана». И Роксана, открыв рот в беззвучном крике, шагнула в бездну.